оторваться от земли и не видеть больше твоих глаз, не слышать фраз избитых, не думать больше ни о ком из вас. Просто дай мне знать, что в голове, но не думай категориями нас. Их больше нет, есть только я и только ты. Мы на краю одной из планет. Ты постоянно указываешь на мои недостатки. Эмоции работают лишь на саморастрату, но я зависим от тебя, ты будто утренний латте. Смотри в глаза, солнце близко, но ближе луна. Я сижу без сна ночами, ты далеко без меня. Твоих глаз, не слышать фраз избитых, не думать больше ни о ком из вас. Просто дай мне знать, что в голове, но не думай категориями нас. Их больше нет.